Сигнал тревоги прозвучал около 4 утра. Но Денис даже не пошевелился. Предыдущий день, несмотря на увольнение, вымотал его так, что, казалось, он не сможет почувствовать себя отдохнувшим раньше, чем через неделю. После спасения Одина Руденчик учинил Денису форменный допрос. Он хотел знать, откуда у солдата столь глубокие познания в медицине. Врать, что он научился всему на родительской ферме, не имело смысла. По бумагам Денис призывался из Питера, и сведения о нем, за исключением возраста, почти полностью соответствовали действительности. Лицкевичус решил, что так будет легче. Не придется постоянно изворачиваться. Пришлось сказать, что он учился в ветеринарном институте, но был отчислен со второго курса, потому и в документах информация об этом отсутствовала. Затем Руденчик пожелал узнать, за что Дениса отчислили. Получасовая беседа с капитаном отняла у него полжизни, и он только и мечтал о том, как бы быстрее добраться до койки. Да еще и мысль о неожиданной встрече с Ожоговым не давала покоя. Что же все-таки он делал в компании того китайца? Денис почувствовал, как трясется его койка, вибрируя всеми своими железными составляющими. Подняв голову, он увидел спину сержанта Строева, идущего по рядам и методично стучащего бейсбольной битой по ножкам кроватей. Шум стоял такой, что едва не заглушал сирену. Делать нечего, пришлось подниматься. Когда Строев повернулся, Денис заметил, что что-то неладно. Руденчик уже прохаживался по коридору. Остатки сна мигом слетели с заспанных лиц при виде сосредоточенного выражения на его лице. «Подразделение! Смирно!» — заорал Строев. «Вольно, бойцы!» — рявкнул капитан. «Это не учебная тревога, как вы, возможно, подумали, а самое что ни на есть — боевая. Поступили сведения о нарушении границы в нашем районе. Отряд подполковника Крыласова уже на пути туда, но нам требуется нечто получше, чем наглые, самонадеянные, вооруженные до зубов мужики, считающие себя профессиональными военными. Нам нужны ваши звери. Забрать собак из вольеров и построиться снаружи. На все, — он взглянул на часы. 6 минут. Время пошло». В голове у Дениса прояснилось. Выброс адреналина заставил его организм приободриться. За время пребывания на заставе ничего подобного еще не случалось, поэтому ему не терпелось принять участие в погоне. «Ты говорил, что только рыбаки воду мутят», — бросил он сержанту, выводящему своего трезора из соседнего вольера. «Похоже, в этот раз дело серьезное». «Черт его знает», — сквозь зубы процедил Строев. Трусцой, ведя собак на поводках, парни присоединились к остальным. Я проснулась от воя сирены. Не знаю, какое чувство было во мне сильнее — досада или все-таки страх. Шутка ли — сигнал тревоги? С другой стороны, учебная тревога звучала здесь довольно часто, хотя ночью еще ни разу. Может, Акиншин счел это упущением и решил поднять на ноги всех, кто не умер от усталости до отбоя. Набросив халат, я выскочила на улицу и тут же ощутила ужасный холод. Градусник, закрепленный на крыльце, показывал 17 градусов, но тапки мигом намокли от росы, да и влажный туман, висевший в воздухе, не добавлял тепла. «Вот, накенька!» — услышала я заботливый голос, и мне на плечи легло что-то мягкое. Повернув голову, я увидела Людмилу Акиншину. «Что все это значит?» — спросила я, поплотнее закутываясь в ее плед. «Черт его знает!» — покачала она головой. «Значит, это не твой муж? Акиншин-то? Да бог с тобой! Он 10-й сон видел, когда эта дура заорала!» — сказала она, под дурой подразумевая сирену. «Значит, и в самом деле нарушитель!» — пробормотала я, чувствуя, как мурашки ползут по позвоночнику. Конечно, тот факт, что я нахожусь в компании вооруженных мужчин в форме, добавлял уверенности и чувства безопасности. Однако сама мысль о том, что где-то под боком бродит враг, тоже не без оружия, заставляла содрогнуться. Именно так и начинаются войны — с сигнала тревоги. А потом гибнут миллионы. «Кинологическое подразделение выдвинулось», — констатировала Людмила, вглядываясь в полутьму. «Слышишь? Я и в самом деле различила отдаленный собачий лай. Значит, и Денис там». «Это опасно?» — задала я глупый вопрос. «Не думай», — успокоила меня Людмила. «Скорее всего, рыбаки опять лихачат. Через полчасика ребята их притащат. Правда, возни будет... Ох, как мой Акеншин возни не любит!» Я украдкой посмотрела на собеседницу. Со времени моего приезда мы сблизились с женой начальника заставы. Она отличалась веселым нравом, и именно этот нрав не давал ей покоя. Людмила повсюду искала развлечений. К несчастью, на заставе их раз-два и обчелся, поэтому надо отдать должное ее изобретательности. Ее изобретательность располагалась где-то в районе передней нижней части туловища, и я не переставала удивляться, как Люда умудряется крутить романы сразу с несколькими офицерами под самым носом у мужа и ни разу не попасться. Союз Акиншиных казался мне чем-то из ряда вон выходящим. Ну, хотя бы потому, что Людмиле еще нет и 40, а Акиншину сильно за 50. Невысокая, крепко сбитая, невероятно аппетитная и женственная, с большой грудью и светлой шапкой подстриженных по последней моде волос, любящая красивые наряды, Людмила Акиншина не принадлежала к грубому миру военных. Она походила на райскую птицу, нечаянно залетевшую на заставу и запутавшуюся в металлической проволоке заграждения. Почему она не оставит своего полковника? Видит Бог, подходящих кандидатов в мужья здесь море. Может, дело в предстоящем повышении Акиншина, на которое все надеются, и в первую очередь он сам? Я узнала, что Людмила вышла за него недавно. До этого полковник долгое время оставался вдовцом, а вот личная жизнь его новой жены до свадьбы так и осталась тайной за семью печатями. Трудно предположить, что Людмила могла долгое время продержаться без мужчины. Ее непомерная любовь к противоположному полу слишком очевидна. Тем не менее, несмотря на разговорчивость и дружелюбие, она ни разу не заговорила со мной о своем прошлом. Создавалось впечатление, что она начала жизнь только тогда, когда вышла за Акиншина. «Да не волнуйся ты так», — поймав мой задумчивый взгляд, сказала Людмила, приобнимая меня за плечи. «Поначалу это пугает, но потом привыкаешь». «К такому невозможно привыкнуть», — воскликнула я, хоть и понимала, что она совершенно права. Судя по рассказам Андрея, большую часть сознательной жизни, проведшего в горячих точках, человек привыкает ко всему, даже к опасности. «И вот тогда-то», — говорил он, — «ты теряешь бдительность и, если не повезет, умираешь, не успев понять, что же все-таки случилось?» «Изюбер их найдет», — убежденно произнесла Людмила, глядя вдаль, туда, куда удалилось кинологическое подразделение. «Он всегда их находит». Вспомнив, что с Денисами в самом деле находится Руденчик, я немного расслабилась. Этот человек мне не нравился, более того, он меня пугал своим колючим взглядом, вечно недовольной миной и суровым нравом. Но его репутация позволяла верить в то, что с ним у солдат больше шансов выйти из передряги невредимыми. Кстати, судя по скудной информации, почерпнутой из различных источников, именно Изюбер одним из первых оказался на месте гибели Макарова и Бероева. Совпадение? Вчерашний разговор с Леонидом Кадреско заставил меня задуматься. Похоже, я не просто так волновалась, что дело тут нечисто. Только вот по зубам ли мне это застало? «Они что, стреляют?» — недоверчиво произнес Строев, вытаращив глаза на Дениса. Сержант, Синица и он сам оказались отрезанными от остальной части подразделения, когда Руденчик приказал обойти нарушителей. Они расположились на одном из островков, откуда до границы рукой подать. В тумане, ватной пеленой, плывущим над рекой, трудно было что-то разглядеть, но, судя по следам, в которых Строев с Изюбром разбирались, как настоящие индейские скауты, бежали как минимум трое. Машину, на которой поначалу ехали нарушители, обнаружили брошенные контрактники Крыласова, о чем и сообщили по рации. И вот теперь еще не легче. Едва парни с собаками выдвинулись выполнять приказ капитана, нарушители открыли по ним огонь. Обернувшись к Синице, Денис заметил на лице у приятеля выражение такого ужаса, словно его самый страшный ночной кошмар оживал прямо у него на глазах. «Это не рыбаки, из автоматов стреляют», — заметил Строев, хотя всем и так было все ясно. «Ну и что будем делать? Прорываться назад? К нашим?» «Нет смысла», — быстро ответил Денис. «Попробуем подобраться поближе». «Это самоубийство», — хмыкнул Строев. «Но мне нравится», — тут же добавил он. «Ты еще больше псих, чем я думал». Вы чего?» — взвизгнул Синица. «Я на такое не подписывался». «Заткнись, боец!» — приказал Строев. «Сделаем так, как предлагает Агеев. Возьмем этих рыбачков за самые зажабры их китайские. Если боишься, Синица, можешь оставаться, но потом не жалуйся». «Нет уж, я с вами!» — почти всхлипнул паренек, поглаживая свой автомат. «А то еще...» Но его уже никто не слушал. «Собак придется оставить», — сказал сержант. «Сидеть смирно, Трезор». Умный пес, склонив голову на бок, внимательно смотрел на хозяина. Тут же команду получил и тип, овчарка Дениса. У Синицы своей собаки не было. Он так и не смог заставить себя преодолеть страх и попытаться наладить отношения хотя бы с одной. Ползком, стараясь производить минимум шума, ребята двинулись вдоль засаженной кустами береговой линии, стараясь не терять из виду островок, где скрывались нарушители. «Как мы доберемся до них?» — шепнул Синица, отплевываясь от мошек. Чем ближе они подходили к воде, тем злее становились их укусы. «Там не глубоко», — еле слышно отозвался Денис. «Лодки у них нет, иначе они бы уже давно за кордон убрались». «Значит, их должны подобрать», — вставил Строев. «И тогда нам не сахарно придется». В это самое время Руденчик пытался понять, что происходит у воды. С того места, где он залег с основной частью кинологического подразделения, невозможно было видеть отправленных в обход Агеева, Синицына и Строева. После того, как раздались выстрелы со стороны реки, капитан сообразил, что на этот раз придется иметь дело отнюдь не с мирными рыбаками, забредшими на чужую территорию. «Похоже, все серьезно, и выстрелами в воздух отделаться не удастся. И где шляется Крыласов со своими бойцами, когда он так нужен?» Вдалеке послышался шум мотора, и Руденчик понял, что за нарушителями прибыло подкрепление. «Егоров, Чебрецов и Лагутенко, обходите слева, по камышам!» — вполголоса скомандовал он. «Милютин, Симонов, справа, лесом!» «Есть, товарищ!» Не дослушав, Руденчик продолжал. «Писарев и Копка, со мной!» Когда капитан с двумя солдатами доползли до большого камня, где раньше прятались Строев, Денис и Синица, они нашли там только овчарок. Собаки тихо повизгивали, радуясь присутствию знакомых людей. «Куда, черт подери, они подевались?» — пробормотал Руденчик, высовывая голову из-за камня и пытаясь определить расстояние до воды. Словно в ответ на этот вопрос со стороны островка раздалась автоматная очередь, после чего последовали одиночные выстрелы. Шум мотора, который до этого слышал капитан, раздался снова, но на этот раз, судя по звуку, он удалялся от берега. Видимо, те, кто приехал подобрать нарушителей, не рискнули осуществить свою затею и просто-напросто бросили их на произвол судьбы. «Эх, черт с ними!» — пробормотал Руденчик себе под нос. «Бойцы, вперед! Надо наших выручать!»